Глава 27. 1941. Ехать ночью Исаев не стал. Да и зачем? Строители появятся лишь утром, так что уйти в 41-й не удастся раньше вечера, или, скажем, в 3 пополудни. Так чего спешить? И Марлен свернул на стоянку у подмосковного отеля, показавшегося ему более или менее приличным. Сняли 4-местный номер, поужинали и залегли. Засыпалось плохо. И новое место, и тревоги — все мешало. Поворочившись, Филоненко тихо сказал. «Спишь, Марлен?» «Да нет». «Что же это получается? Без капитализма полки магазинов не наполнишь? Опять, что ли, НЭП вводить?» «Разве хоть кто-нибудь пробовал довести социализм до ума?» В ваше время не до того было, лишь бы успеть с индустриализацией тяжелую промышленность поднять, чтобы было можно самолеты делать с танками. Потом все долго восстанавливали, а Хрущев, когда пришел, и старую плановую экономику загубил, и нового ничего не создал. Был такой Косыгин. Он попытался было перевести народное хозяйство СССР на рыночные рельсы, но ему не дали. Это ж надо было заводам свободу предоставить, чтобы они сами и цену выставляли на свой продукт, и зарплату платили большую, и бракоделов с алкашами выгоняли. А кто бы им это позволил? Министерские с партийными, что так запросто власть отдадут, не дождетесь? Ну и не дождались. Ну, теперь-то можно попробовать? Да я только за. Убрать бы только тех, кто мешать будет. Уберем. Они же все известны. А тайга большая. Пили да пили. Павел Иванович рассмеялся. Спите давайте, а то рано вставать. Удивительно, но Марлен, едва закрыв глаза, тотчас же уснул. Совесть очистилась. Выехали рано и уже к обеду добрались до места. По всей видимости, Сан Саныч поднял своих и вовсе до рассвета, когда гелик с УАЗиком сворачивали к стамете. Показались грузовики с надписью «Домострой» на бортах. Это была фирма Сан Саныча. Исаев посигналил и двинулся первым, ведя строителей за собой. Поисковики восприняли стройку века положительно. Павла Ивановича тут знали и даже вызвались помочь. Строители, в основном таджики, загалдели и стали разгружать фургоны, а Марлен поднялся к зачарованному месту. Разведчики встретили его какие-то всклокоченные, хмурые, кислые. «Что?» — усмехнулся Исаев. «Насмотрелись?» «А!» — отмахнулся Шатов. «Да как же так? СССР развалить!» «А эти фашисты в Украине? Это что такое?» Мужики загалдели, перебивая друг друга, перечисляя червоточины, обнаруженные в таком красивеньком яблочке с наклейкой «Будущее». Марлен не спорил, он лишь кивал и соглашался. А когда все выговорились, Исаев негромко сказал, «Вот для того нам и надо доставить БУК в ваше время, чтобы товарищ Сталин лично увидел, во что все может превратиться, и принял меры загодя». «Правильно!» — горячо поддержал Шатов. «Вот это правильно!» Тут набежали строители, и началась ударная стройка. Гладкие калиброванные бревна были один к одному и легко складывались, как кубики лего. Один рабочий выпускал в паз монтажную пену для пущей теплоизоляции, сверху опускалось бревно. «Глядишь, и первый венец готов!» «Вот тут», — объяснял Исаев, указывая на землянку, аккуратно прикрытую сверху палаткой, — «будет комната-музей, так что окна здесь ни к чему. А реставрацией мы займемся позже». Прораб кивал только и раздавал распоряжение. Венец за венцом. Вот уже и оконные рамы вставлены там, где они нужны, то есть в жилых комнатах, и дверь появилась». «Забор мы сегодня не успеем», — озаботился прораб. «Завтра доделаете», — махнул рукой Марлен, — «лишь бы дом сдать». «Сдадим», — вдохновился строитель. И сдали. Исаев прошел в сени, где пахло деревом, оттуда в коридорчик, налево санузел, душевая и кухня, направо комната, прямо музей. Запиликал телефон. Это был юрист. «Все готово. Можешь забирать. Пришлось, само собой, кое-кому кое-что доплатить, зато быстро. Покажешь своему деду, чтобы расписался, где нужно, и пусть пользуется». «Отлично. Ты где?» «В Рославле. Гостиница так и называется «Рославль». Это на Пролетарской». «Понял. Сейчас я подъеду». «Ага, давай». На этот раз Марлен двинулся на грузовике Сан Саныча. Рассчитавшись с крючкотвором и забрав документы, он заехал в мебельный, хозяйственный. Кровать, диван, телевизор, холодильник. Много чего нужно для нормальной жизни на природе. Когда Исаев вернулся, шел уже четвертый час. Зато строители успели вкопать пару столбов, проведя электричество, и теперь бурили землю под ограду вокруг всего зачарованного места. Им помогали поисковики. Порядок. Зайдя в дом, Марлен встретил Павла Ивановича. «Неплохо устроились», — воскликнул он. «Ну что, сейчас мы все тут обставим, и можно будет жить-поживать, да добра наживать». «Спасибо вам, Марлен», — прочувствованно сказал фронтовик. «Я будто в молодость свою вернулся. Да и делом буду занят, а не просто доживать свой срок. Это, знаете ли, ценно». «Павел Иванович», — ответил Исаев, слегка улыбаясь, — «я там был, и в окопах сиживал, и за языком хаживал, и всего-то за 2 месяца. А вы 4 года отрубили. Так что неясно еще, кто кому должен быть благодарен. Ладно, пора нам заканчивать наши каникулы». Заранее расплатившись со строителями, накинул щедрые чаевые за срочность и ранний подъем. Марлен собрал всех разведчиков. «Все, товарищ старший лейтенант», — сказал он, — «кончилось мое командование. Пора вам занимать вакантную должность». Филоненко кивнул. «Готовимся, ребята, и одеваемся потеплее. Там точно не лето». Запасной шмайсер Исаев передал Краюхину. «Держите, Павел Иванович, а то вдруг какой фриц сюда пролезет, мало ли. Мы-то все прикроем с той стороны, но лучше поберечься». Старик кивнул. «Побережем», — сказал он, — «опыт есть». Был 5-й час, когда опергруппа собралась в комнате музея. Под потолком горела лампа, одна из 4, чтобы не застить ярким светом возможную активацию портала. Пол был, но не везде, лишь вдоль стен, а большую часть помещения занимал квадрат с землянкой. Трава росла ниже пола. Сработал портал незаметно. Марлена аж передернула, когда он понял, что смотрит сквозь портал на закат в 41-м. Потянуло холодом. «Ах ты! За мной!» — Филоненко прошмыгнул на ту сторону, за ним рыбкой сиганул Доржиев. И пошло. Исаев сперва передал чемоданчик, после чего просеменил на карачках в 41-й год. Перевернулся, садясь, и увидел за порталом согнувшегося Павла Ивановича, махавшего ему. Марлен вскинул руку в ответ, и портал закрылся. «Шмуйловский», — сказал Старлей, — «вызывай наших, только быстро. Немцы навострились наши рации пеленговать». Я мигом, сняв шапку, Гриша Шмуйловский нацепил на голову наушники. Шатов с Николаенковым растянули антенну. «Прием, прием», — бормотал радист. «Материк, материк, я остров, прием. Есть, сигнал осень». Передав еще несколько кодовых фраз, Шмуйловский завершил сеанс. «Самолет прилетит ночью, 2 часа, на то же самое место». «Будем готовить костры», — кивнул Филоненко. «Выдвигаемся». «Вы знаете, какое сегодня число? 4 ноября. Тут почти 2 недели минуло, представляете?» «Еще как», — поежился Доржиев. «Без свитеров точно околели бы». Разведчики прислонили ко входу в землянку сорванную дверь и заложили ее комьями мерзлой земли. Выпадет снег, все завалит, никому не выдавая тайну межвременного пробоя. Разведчики шли цепочкой, подбирая по пути хворост и прочий горючий материал. Это было против правил, но надо же из чего-то костры сочинять. Шоссе одолели в сумерках. А потом и вовсе темно стало. Добравшись до старого места, свалили растопку в три кучи, разошлись, добывая топливо про запас. Даже сено раздобыли, старое, почерневшее. Гореть оно будет хорошо, как растопка. «Ждем», — обронил Филоненко. Часам к двум ночи все здорово замерзли. Хорошо еще ветра не было. «Уши растопырили», — приказал командир, — «и слушаем». Прошло минут 10, долгих и томительных. Марлену показалось, что он разобрал какой-то шум, явно машинный. Но тут Шатов зашипел. «Летит, летит!» Действительно, ровный гул авиадвигателей опадал на холодную землю. Он был негромок, но в стылой тишине казался оглушительным. «Зажигай! Живо!» Жарко вспыхнула солома, затрещали сухие ветки. Три костра разгорелись, пламенея в ночи. Самолет пронесся так низко над землей, что огонь высветил серебристое брюхо Дугласа Дакоты. «Подбрасывай, подбрасывай!» Транспортник развернулся и пошел на посадку. «Немцы! Шмуйловский, Доржиев, Николаенков, держать оборону!» «Есть держать оборону!» Раздались редкие выстрелы, их перебили сухие очереди. А самолет сел, прокатился, развернулся, открылась дверь. «На посадку! Живо!» Марлен попытался пропустить кого-то вперед, но Шатов подхватил его без особых церемоний и сунул на борт первым. Следом передал драгоценную ручную кладь, чемоданчик. «Отходим! Сюда! Ко мне!» Исаев выдал очередь по вспышкам, чистившим в кустах. К самолету бежали Доржиев и Жорош, придерживая раненого радиста. Самолет начал медленно прокатываться. Шатов затащил Шмуйловского и протянул руку Доржиеву. Бурят влетел в дверь и вместе со штангистом согнулся, подхватывая Жоржа. «Спасибо!» — выдохнул Николаенков. И тут короткая очередь ударила ему в спину. Жорж вздрогнул и отпустил руки товарищей. Он сделал два шага на подгибавшихся ногах, а затем меткая немецкая пуля разнесла ему голову. «Твою мать! Взлетаем!» Двигатели взревели, потянулись самолет по мерзлому грунту и сухой траве. Вспышки выстрелов были еще видны, но лишь две или три пули настигли ПС-84. Самолет взлетел, и Марлен содрогнулся, глядя вниз. Малиновые и зеленые огни трассеров прошивали воздух между землей и неубранным шасси. Потом огонь утих. Только три костра далеко позади продолжали гореть, а потом все застило мутью. Повалил снег.